После этого Зандажа Донован отправил в Чунцин своего доверенного агента, профессора Эссона Гейла. «Вы должны создать в китайской столице разветвленный подпольный аппарат ОСС», — напутствовал ученого Дики Билл. «Это не значит, конечно, что вы обязаны заниматься изматывающей душу бюрократической деятельностью. Я жду от вас лишь того, чтобы вы сделали в Чунцине своим человеком. Пусть вас перестанут бояться. Это главное». Гэри поначалу отлеживался в том особняке, который ему помогли арендовать военные, завистливо интересовавшиеся, кто ему платит такие огромные деньги за дом и обслугу. По прошествии месяца, когда процесс акклиматизации в прямом и переносном смысле закончился, профессор истории нанес ряд укольных визитов, результатом которых оказался постоянный контакт с доктором Кунгом, братом очаровательной и могущественной мадам генералиссимус, министром финансов, воспитанным в Соединенных Штатах Америки. После того, как знакомство перешло в содружество, профессор Дейл получил от Донована шифрованную телеграмму, в которой Дики Билл рекомендовал сосредоточиться именно на этом контакте. Никаких других шагов, вплоть до указаний из Вашингтона, не предпринимать. Донован не зря рекомендовал Гейлу постепенность. Именно в это время он отправил в Китай своего второго суперагента, в прошлом корреспондента United Press в Шанхае, а ныне офицера ОСС, Аллана Лусея. Отношения Донована с этим человеком были особенно доверительными, ибо до того, как перейти в ОСС, Лусей работал в отделе информации Шервуда, самого близкого президенту человека. Сотрудничая с либералом Шервудом, бывший ас журналистики был, тем не менее, душой с Донованом. Любовь Чунцин, Лусей нацелился на капитана ВМФ Соединенных Штатов Америки Милтона Майлса, который был давно дружен с человеком, более всего интересовавшим Донована, с генералом Тай Ли. Те два агента ОСС, отправленные в Поднебесную до того, как туда прибыл Лусей, должны были продемонстрировать шефу китайского гестапо, честные американские разведчики, работавшие в ОСС, не для того, чтобы помогать корпорациям налаживать опорные точки в послевоенном мире, но искренне ненавидевшие нацизм и милитаризм, сообщали в центр: «Тай Ли не канарис, он Гиммлер, контакты с ним позорны для американской демократии». Что Вашингтон имеет альтернативу. У него уже есть ключ через министра финансов к жене генералиссимуса. Из окружения генерала Шено к высшим сановникам правительства и штабу ВВС Китая. Для Тай Ли таким образом настал час сделать выбор. Или он начинает работать с ОСС и на ОСС, либо Вашингтон продолжит свою активность с теми сановниками, о контактах с которыми уже давно знал китайский Гиммлер. После того, как Майлз свел Лусея с Тай Ли, и они провели за ужином почти полночи, легко беседуя о жизни, обсуждая вопросы истории, особенно много Тай Ли говорил об ужасе наркомании, о безумстве опиумной войны европейцев против его народа, Лусей, однако, знал, что именно Тай Ли организовал 12 секретных баз, где заключенные выращивали опиум для контрабандной торговли. После сбора урожая несчастных ликвидировали, секретность прежде всего. Из Вашингтона поступил приказ дальнейшие контакты с китайским Гиммлером прервать. Рыба заглотнула крючок, нельзя торопить события, пусть Тай Ли проявит активность. И вскоре в Чунцин прибыл новый посланец Донована, профессор Мичиганского университета Джозеф Хейден, в прошлом корреспондент Christian Science Monitor. Хейдену было предписано не входить в контакты ни с кем из тех, кто уже оказался включенным в орбиты предыдущих посланцев ОСС. Только аккуратный зондаж в самом близком окружении Чан Кайши. Однако Хейден копнул глубже других. Он доказал наличие сильных антианглийских настроений среди тех, кто планировал политику генералиссимуса. Самым ярым противником Лондона оказался именно Тай Ли, который, как выяснилось, в 1941 году был арестован британцами в Гонконге за то именно, что он являл собой тип истинного нациста, Его симпатии были явно на стороне Гитлера, и он загодя готовил контакты со службой Канариса, чтобы в удобный момент предать союзников.